Глава 14. Чен Мо. Тени обманчивы. В них не спрятаться, дроны прекрасно видят в темноте. Можно сделаться мертвым, слиться с холодной стеной и быть только оранжевым пятном на их сканерах, нагретым вечерним солнцем и не желающим остывать. Первые минуты, когда мозг испуганно твердил, что все это огромная ошибка, уже прошли, теперь в полном понимании того, что от меня решили за каким-то чертом избавиться и что живым я, скорее всего, отсюда не выберусь, оставалось спрятаться в тени полуразобранной кирпичной стены и прилипших к ней чахлых деревьев. Земля пахла теплом и бензином, по неровному пустырю сновали лучи прожекторов. Казалось, что плавные круги аэростатов в вышине и хаотичное движение дронов составляет какую-то систему, в которую непонятным образом вписывается движение лучей прожекторов по равнине. Но, скорее всего, просто испуганный уголок мозга искал варианты и строил немыслимые схемы для того, чтобы выжить. Другая половина сознания хотела курить и прекрасно понимала, что никакой системы нет. Все это движение аэростатов, прожекторов, дронов и автоматических пулеметов — только случайность, первородный хаос, неупорядоченный ничем, кроме заблуждений об устройстве мира. И даже превращение моего тела в розовое кровавое облако под градом пуль — тоже случайность в неспешном обороте вселенских колес. «По крайней мере, ты выбрался из камеры», — ядовито заметил голос в голове. Я не тешил себя надеждой, что это получится сделать к утру. В конце концов, в расторопность Марка я никогда особо не верил и в его желание помочь тоже. Но на такой исход не рассчитывал. Кому и зачем пришло в голову избавляться от меня таким странным способом? Я тоже понять не мог. Но это все мысли, которые следовало оставить на потом, на стаканчик виски и сигарету в компании Алины или даже комиссара в каком-нибудь безопасном месте, вроде забитого всяким сбродом бара. Сейчас есть вещи поважнее. Тройка дронов зависла в небе, словно подозревая слишком длинную темную тень. Один откололся от роя, приблизился. Я отчетливо видел его поблескивающий глаз. Легко сказать себе «замри и не дыши». Как раз в такие моменты хочется вдохнуть полные легкие воздуха и бежать вперед, обгоняя пули, спасая свою жизнь и веря, что именно тебе именно сейчас точно повезет. Перед глазами всплывало воспоминание о розовом облаке. Я медленно выдыхал теплый воздух на кирпичную стену, прижавшись к ней щекой и надеясь, что сенсоры дрона не заметят, как колеблется ее температура. Они стали слишком умны, но и достаточно экономны и разумны, чтобы не тратить патроны на бродячих собак и снующих в темноте и сырости лягушек. «Да нет никакой надежды, просто сорвись с места и беги», — прошептала в голове, и мысль не казалась такой уж идиотской. Дроны скрылись за близкой башней, на которой покачивались стволы автоматических пулеметов. Хорошо бы засечь время до следующего появления. Но очень непросто делать это без часов. Время в этом чертовом тире — штука непостоянная. Мне казалось, что сижу в тени чуть меньше часа, хотя я и понимал, что прошло уже куда больше времени, и сейчас почти середина ночи. По безоблачному небу протянулся дракон, мерцая бледными огоньками своих звезд, мудрый живой огонь Востока и холодная злая рептилия Запада. Легкий шорох выдернул меня из дурацких мыслей. Точно, шорох. Кто-то шевелился в темноте на невысокой насыпи, в которую упирались останки стены. Бессонная ночь заставила слух стать более острым. Окликнуть я не решался, как и шевельнуться, впрочем. Сейчас лучше вообще не двигаться. По небу неспешно проплывал прямо над моей головой и шарил светом прожекторов по земле пограничный аэростат. «Не пялься, придурок! Глаза бликуют!» Едва слышный шепот заставил меня вздрогнуть. Я едва не сорвался с невысокой насыпи и не покатился в залитую светом лощину. Знакомый голос. Но точно не Марк Ильдар, Кто бы там ни был в темноте, теперь я был не один. И умру сегодня ночью тоже не в одиночестве. В аэростатах не было никакой практической пользы. Не намного дешевле дронов они обходились пограничной службе, но их величественный и смертоносный вид устрашал еще только обдумывающих переход по ту сторону границы. Их оболочки светились оранжевым, а хромированные гондолы щетинились дулами пулеметов и пушек. Одной пушки, электромагнитной, способной навести шороху на кучу техники, если та попытается штурмовать кордон, отчаявшиеся мигранты могут вытворить и такое. Бесшумный аэростат плыл вдоль границы в сторону далекого леса. Над темными верхушками деревьев всплывал второй, чтобы двинуться навстречу. «По моей команде двигаемся к краю стены», — шепнули в темноте. Я не ответил и сопротивляться не стал. Не самый умный способ убить меня плохими советами. Достаточно просто вытолкнуть на свет. «Пошел!» Прилепившись к стене, я как можно осторожнее просеменил к зубчатому неровному краю. За мной в темноте мелькнул едва заметный силуэт. «На три ныряешь за кирпич. Один!» Когда-то стена была двойной. Отсюда это казалось неочевидным. Но между двумя рядами толщиной в кирпич зияла полузасыпанная мусором пустота. Ниша глубиной примерно в 5 чи. Китайская мера длины. 1 чи. 32 сантиметра. Может, чуть больше. Мы успели нырнуть в нее, пригнуться за обломки кирпича и слиться с тенью. Незнакомец скинул капюшон и предстал передо мной комиссаром с изрядно отросшей щетиной на впалых щеках. «Какого хрена, упаковщик?» Его еле слышный шепот в полной тишине казался довольно отчетливым. Я уловил нотки того, что он все же рад меня видеть, хотя предпочел бы другие обстоятельства. «Я так понимаю, что ты не сам решил прогуляться здесь?» «Верно», — емко ответил я. «Ты тут откуда?» Комиссар все еще любил язвительные разговоры. «Спасаю твою задницу и мою драгоценную шкуру заодно». «У нас шансов почти нет», — сказал я, вспомнив первое свое знакомство с Тиром. «Верно. Но не об этом месте речь. Мы в дерьме все. По самые брови и даже глубже». «Ты что-то узнал?» — догадался я. «Я много чего узнал». «Говори». Комиссар взглянул на небо, рой дронов пролетел над нами в вышине. «Сейчас и здесь. Как был придурком, так и остался». Он аккуратно выглянул за край стены. «Надо выбираться». «Как ты сюда попал?» «За тобой пришел. С тобой и уйду». И все же какая-то система тут была. Через определенные интервалы времени территория Тира вспыхивала отраженным светом сразу от всех прожекторов, а над ней зависали беспилотники. С востока и запада шли на сближение аэростаты, и в этом чувствовался какой-то особый азарт и садизм тех, кто, попивая пиво на низких пригорках, следил за теми, кто рискнул перебраться через рубеж. Кто знает, может, так и задумано. Странное дикое шоу для тех, кому посчастливилось пробраться сюда. «Не понимаю, почему я здесь», — сказал я. «Я тоже не понимаю, почему я здесь». «Но почему ты догадываешься? А теперь заткнись и приготовься бежать к башне, прямо на южный угол, и прижмись как можно сильнее». Мы понеслись так быстро, что воздух показался плотным. Казалось бы, шагов 50, но словно десяток ли. Вжавшись спиной в холодный кирпич, я смотрел, как оседает пыль, поднятая нашими ногами. Словно почувствовав неладное, зашевелились на своих сервоприводах автоматы. В тишине я слышал скрежет и клацанье. «Теперь ждем. Окно через 10 минут». 10 минут? Они тянулись как целая неделя. «Ты нашел что-то про нее, про Лань?» Комиссар цыкнул, показал пальцем вверх, где ворочались стволы, и кивнул. «Уже хорошая новость. Осталось выжить». «Слушай внимательно. Шестой и седьмой сегменты ограды. Не смотри, что там светло. Это слепое пятно для дронов и автоматов. Интервал 5 или 6 секунд. Бежать 5 секунд. Так что строго по команде». «Тебе откуда все это знать?» — шепнул я. «А вышло так, упаковщик, что я тут про твою душу. И много чего успел узнать про это место, прежде чем соваться. Тут есть целые карты и пухлые учебники по передвижению в тире. Не хуже средневековых эфемерит. И тотализатор тоже, разумеется. Я поставил на нас сотку. Потеряешь ты ее, думаю». Комиссар тихо, но хрипло засмеялся. «Это уж точно, умник». Аэростаты расходились в звездном небе, неспешно удаляясь друг от друга. «Возвращайся в Яндаш, когда мы все это разгребем». Комиссар вытащил пачку сигарет из кармана. «Если разгребем». «Ты что делаешь? Сигарету видно за километр». «Знаю, не хочу сдохнуть с чувством незавершенности. Хорошо бы тебе еще приложиться по зубам». Он показал кулак и усмехнулся с сигаретой в зубах. «Тогда точно все». «Сколько?» Комиссар взглянул на небо, затем на пулеметы. Они покачивались не от ветра. Нервная сеть проводов, опутавшая весь периметр, вызывала конвульсии их приводов случайными помехами. 5 или 6, на что ставишь?» Я хотел ответить, но не успел. Комиссар махнул рукой. «Беги!» Странная штука восприятия реальности. Конечно, все это бред, никакой реальности на самом деле не существует, но то, что мы видим и с чем живем, что заполняет наши органы чувств, оно может быть разным. Не таким, как час назад или утром, когда мы пили чай и считали, что его цвет и вкус настоящие и естественные. И вот я бежал по лунному грунту, поднимая ногами тучи реголита, который должен был оседать мгновенно в безвоздушном пространстве. Но он кружился пушистыми облаками, а воздуха не было и впрямь. Я никак не мог заполнить им легкие. Слишком большая роскошь — тратить силы на что-то еще, кроме удержания цели перед собой. Да это и впрямь луна. Вот даже звезды не мерцали, а холмы и уступы скал заливал мертвый яркий свет. Движения плавные, легкие и медленные, внутри растянутых воспаленным от страха мозгом 5 секунд. Слишком медленные. Вот он, сегмент забора. Слепое пятно, если не врут дельцы, вроде Ильдара, делающие ставки на тех, кто по необходимости или из азарта бежит по этому холодному куску луны. Он не сказал, насколько большое это слепое пятно. Я обернулся, чтобы спросить. «Все-таки 5, упаковщик». Комиссар стоял на коленях в паре шагов от меня. Он медленно спускался, стараясь держаться, чтобы не завалиться на бок. Справа и слева от него оседали легкие облачка от вгрызшихся в сухую землю пуль. «Не шевелись, придурок!» Стая дронов стремительно неслась к нам ярким густым созвездием. «Хлебнули мы с тобой дерьма напоследок, дружище, верно?» Комиссар попытался закурить. «Теперь за меня и за себя хлебни чего-нибудь получше». Смерть — неприятная вещь, даже на Луне. Пуля вырвала кусок его небритой щеки, отчего улыбка превратилась в зловещий оскал. Но каким-то чудом он все еще держал сигарету в зубах. Меня не тронул ни один дрон. Они не видели ни меня, ни слепого пятна. Комиссар и в этот раз, как всегда, был чертовски прав. «Я проявил к тебе хреново милосердие, придурок!» Парень валялся на земле, держась ладонью за сломанный нос, из которого лилось, как из пробитой фляги. Остальные отступили, молча, держась за полупустые бутылки. Сучить мне приз в виде мятой десятки больше никто не решался. Парни с цветными волосами и смуглые девушки с монгольскими глазами провожали меня тишиной. За их спинами жужжал и грохотал тир. Но скоро все успокоилось. К тому времени я был уже далеко. Никто не пытался меня схватить. Патрулям я был безразличен сегодня, как и пьяному сброду, вываливающемуся из бара. «Полные стаканы сигареты», — буркнул я бармену и положил на стойку остатки денег, рваную купюру и немного мелочи. «Тут не копти, не продохнуть», — заметил бармен, сунув мне синюю пачку. «Иди к черту». Я выпила каши, как стакан компота, вытер ладонью пыльное лицо. «Ильдар здесь?» Бармен пожал плечами, убирая стакан. Ильдар был здесь. Крутился возле девочек в светлых джинсах у окна, где еще вчера мы с Алиной пытались в кои-то веки говорить по душам. И, кажется, я назвал ее шлюхой. Комиссар не простил бы мне такого. «Ильдар!» — я оттащил его от любопытных девочек почти за шиворот. «Эй, какого хрена?» «А где Алина?» Он осмотрел мою куртку, кажется, что-то понял и уважительно кивнул. «Дашь попрощаться с моими подружками? Пару секунд, и мы пойдем». «Работа?» «Тип того. Любовь!» До гостиницы он молчал, хотя раньше его было не заткнуть. Кто-то починил вывеску, и теперь на ней не горела только одна буква. «Все равно не прочитать. Не удивлюсь, если лысый администратор заказал ее в честь себя и теперь радовался неоновому блеску своего имени на всю паршивую улицу». Номер был пуст. Никакого беспорядка, кроме того, что оставили типа утащившие лань. Я искренне не надеялся, что они уже лежат со свернутыми шеями где-нибудь в сточной канаве. Девочка умеет за себя постоять. Главное, чтобы ее, растерянную и испуганную, не нашел тип вроде Ильдара. Я поднял с пола пухлый справочник, вернул его на тумбочку у кровати. Покрывало было смято, на подушке лежала упаковка от шприца. В свете уличного фонаря комната казалась отталкивающей, чужой и пугающей. Словно в углах ее таились хищники, готовые к внезапному прыжку. Куртка Алины лежала в пятне света, пробивающегося через неплотно закрытые шторы. Я поднял ее, повесил на локоть, осмотрелся. «Я нашел ее здесь», — тихо сказал Ильдар. «Сделал сразу два укола, ей было очень плохо. Знаю, что опасно, но выхода не было. Ресторатор ее знатно потрепал». Я промолчал. «Она пришла в себя, попросила тебя отыскать и привести. Но я ни хренов сыщик и даже ни друг ни тебе, ни ей. Прослышав, что ты в камере, я затаился. Не хватало еще, чтобы кто-то вспомнил, что мы болтали». «Потом что было?» «Потом я пошел в бар. У меня тоже, знаешь ли, работа. Вот, держи, кстати». Он порылся в карманах и вложил мне в ладонь еще одну ампулу. «Что смог достать?» «Спасибо», — ответил я. «Насчет куклы пока тихо. Я аккуратно узнаю по своим людям, но никто ничего не слышал и не знает». «Если ты мне врешь или набиваешь цену, я сверну тебе шею», — предупредил я. «Найду и сверну». Я щелкнул пальцами. «Знаю. Я пойду». Он ушел, не дожидаясь ответа. В окно светила луна и какое-то подобие рекламы, огрызок вывески магазина подержанных книг. Каждому известно, что в таком месте можно купить фальшивый паспорт или заказать социальную карту на пару дней на чужое имя. Книг в подобных местах не продают и не читают. Спросить третий том «Логу Анджуана»? Кажется, так это называется. Я порылся по карману в поисках телефона. Понял, что остался без него. Да и кому, собственно, звонить? По привычке набрать комиссара? Перед глазами все еще отчетливо всплывал его оскал. Забрать его тело с поля и достойно похоронить — вот что нужно сделать в первую очередь. Только как? Заявиться в тир и получить десяток пуль? Или сразу в комендатуру, чтобы вернуться в камеру? Марк, вот кто сейчас позарез нужен. Только он исчез, словно и не приезжал в Тулум вовсе. Померещилась его рожа сквозь прутья, вот и все объяснения. Городок, что трясина. Алина и Лани уже на дне, а комиссары еще глубже. И Марка затянула непонятно куда. Оставалось лежать и ждать, пока ряска подо мной расступится и потянет в мутную глубину. Акварельный городок на стене был куда симпатичнее. Что ж, оставался один выход — барахтаться, если уж медленно и верно идешь ко дну. Для начала выбить из носатой физиономии администратора немного информации. Хотя бы о том, кого и зачем он впустил в номер Алины. Главное все сделать быстро и точно, пока он не успел вызвать наряд. А дальше, если понадобится ходить по домам, выламывать дверь за дверью, пока за одной из них не найдется Алина или Лань. Городок за окном лежал оранжевой мишурой, за ним чернел лес, над которым полыхало неоновое зарево Яндаша. «Пора. Комиссар сказал бы, что лучше сдохнуть, выбивая дверь, чем прячась за ней. Думаю, Алина согласилась бы с ним». Меня остановил звонок за стеной, трезвонил телефон в моем номере, что уже странно. Если только чертов Марк не выяснил, где я остановился и не пытался связаться со мной. Ключ я не нашел, но замок оказался хлипким. В шершавой трубке захрипел голос Ильдара. «Кажется, я нашел ее». «Ты о ком?» «Твоя кукла, жду возле бара». «Где она?» Ильдар неуверенно повторил. «Возле бара. Через 10 минут». Говорят, что династии Ся не существовало никогда. Ее придумали властители Джоу, чтобы оправдать свои посягательства на Поднебесное на закате эпохи Шан. Но как бы там ни было, скорее всего, в те далекие времена, когда летописи складывались из царапин на костях и панцирях черепах, Тулум уже стоял на окраине империи среди телеграфных столбов и электрических заборов и не менялся никогда. По крайней мере, такое впечатление производил, и Ильдар тоже. Подобные ему люди существовали всегда и всегда знали, что сказать, когда ты был уже на грани отчаяния. «Кажется, я нашел ее». «Кажется или нашел». Ильдар, словно ловкий фокусник, закатал рукава и сложил из пальцев десятку. Вороватые искры в его глазах сменились на огонь удовлетворения от хорошо проделанной работы. «Сам нет, но я нашел человека, который знает, где она. И, возможно, твоя подруга Руа, Алина, тоже». «Предупредите еще раз, что со мной играть не следует». Ильдар качнул головой и пристально уставился на меня, прищурившись. «Я это понял, приятель. И у меня в кармане величайшая лотерея этого городка. 11 месяцев спокойной жизни в Яндаше. И заметь, я все еще здесь». «Где он?» — только и спросил я, понимая, что Ильдар не врет. «Идем». Он шел впереди, размахивая свободной рукой, другую сжимал в кармане в кулак, то ли берег мою карточку, то ли держал наготове какое-то оружие. Неважно. Я не спросил, куда мы идем, но Тулум не менялся, хотя позади оставались целые кварталы. Низкие домики с плоскими крышами, вагоны без колес, превращенные в жилье, когда-то задуманное как временное. За грязными окнами желтел свет, копошились чьи-то тени. Скоро кривая улица поползла вверх, туда, где дома сменились коробками гаражей. А за низким холмом протянулась ржавая долина. Среди пучков желтой травы и торчащих из земли бетонных глыб замер, покосившись на правый борт, нелепый среди пересохшей равнины корабль. С его изъеденных коррозией бортов осыпалась краска. «Если это еще один чертов тир...» «Тир заканчивается в половине ли отсюда. Идем, он нас ждет». Над долиной пытались мерцать звезды, но ядовитый свет городка мешал им проглядывать сквозь темноту. С каждым шагом громада корабля становилась все выше, пока не нависла над нами ржавым железным айсбергом. «Не очень-то вы спешили!» Марк сидел на камне, положив на колени табельный пистолет. Его китель покоился рядом, свернутый подкладкой наружу. «Хренов чистюля даже здесь!» И все же я был рад его видеть, хотя и подмывало вцепиться в горло за то, что бросил меня в камере. «Не злись», — сказал он, не поворачивая головы. «Обстоятельства». «Комиссара убили». «Знаю. Идемте за мной». Он поднялся с камня и прихватил китель. Я заметил, что одна штанина его форменных брюк разорвана. Широкая лента перехватывала лодыжку, а рваный кусок ткани волочился по пыли. Он заметно хромал. «Тир?» «Вроде того. Ильдар, напомни, где тут вход?» Плоскодонная баржа лежала здесь давно, уже успела врасти в землю настолько, что между ржавым корпусом и грунтом выросли хлипкие деревья. Земля пропиталась ржавчиной и покрылась тонким слоем чешуек краски, срываемой ветром с высоких бортов. Никого не удивляло, что корабль стоял там, где никогда не было ни озер, ни рек. Я воспринимал его с усталым равнодушием, надеясь на то, что нелепость его нахождения здесь окупится вдвойне. Внезапно раскроется потайная дверь, и в потоке бледно-голубого света появится Алина без электронных очков. Она будет смотреть на меня огромными серо-зелеными глазами и улыбаться. И Лань тоже. Она отпустит руку Алины и назовет меня по имени. Такой финал мы заслужили. Все мы, и даже идиот Марк, вытаскивающий нас из переделок и не скрывающий того, как ему все это надоело. И комиссар, проигравший свою сотню и так и не сделавший последнюю затяжку. Мне хотелось сказать все это Марку, выдавить из него признание, что так и будет, ну, или хотя бы снисходительную улыбку, сознаться в том, как я устал. Но Марк шел впереди меня, прихрамывая и держа свернутый китель на изгибе локтя. Он казался нереальным, как и похожий на сухую ветку Ильдар, скользящий вслед за ним и опасливо озирающийся по сторонам. Тут не могло быть никакого входа, разве что лестница наверх, но ее не было видно. «Эй, Марк, куда мы идем?» «Туда, где все закончится. Для некоторых из нас, правда, Ильдар?» Тот промолчал. «И все же...» «А подождать пару минут ты не можешь, чтобы самому все увидеть?» Марк обернулся и хотел добавить что-то еще, но не успел. Кулак Ильдара с зажатым между пальцев куском железной трубы обрушился на его лицо. Марк пошатнулся, схватившись за скулу. Я бросился на Ильдара, но тот скользил, держа руки перед собой. Он смотрел то на меня, то на Марка, готовый к прыжку. «Уходи!» — бросил я Марку. С покалеченной ногой тот был плохим бойцом. Он все еще прижимал руку к челюсти и, отрывая ладонь, разглядывал красные пятна на ней, словно не мог поверить, что ему раскроили скулу. Казалось, это его вовсе не беспокоило, только непомерно удивляло. Ильдар пятился назад, ощупывая ногой землю за собой. «Уходи отсюда!» — бросил я ему. «Засранца можно отыскать и позже». «Нет!» — он бросился вперед, пригнувшись к земле. Взвился, как пружина, и обрушился на Марка, но тот успел отступить. Свернутый китель полетел на землю, а в его пальцах осталась тонкая трубка, которая по нажатию стремительно распрямлялась в поблескивающую хромом трость. «Столь же благородный, сколь и беспринципный. Уважаю. Без обид, дорогой Ильдар, ты мне даже начинал нравиться». Трость блеснула в воздухе, прочертив широкую дугу, затем мелькнула параллельно земле. Я услышал только мерзкий хруст, всплывающий из памяти знакомый звук. Тогда тоже была ночь, только луна не светила так ярко. Сейчас ее лучи играли на сверкающие, как слюда, трости. «Марсель», — сказал я. Не спрашивал, просто позвал. Марк повернул ко мне искалеченное лицо и улыбнулся одной стороной. Мне показалось даже, что отвесил легкий поклон, прежде чем его трость коснулась меня.